Бытие, 37 глава. Сегодня мы продолжаем историю Господа и Иосифа. Помните, мы уже начали вот как раз на прошлой неделе историю Иосифа. Он 11 из 12 сыновей Якова, или по-другому Израиля. Он был самый любимый сын, мы видели тоже в прошлый раз, своего отца. История Иосифа начинается, когда ему 17 лет. Вот, начиная в 37 главе, мы читаем, что все, что здесь написано, начинается с того времени, когда ему 17. Мы говорили о том, что у Иосифа самый большой отрывок, как раз многих не было в прошлый раз, у Иосифа самый большой отрывок из всех патриархов в Бытии. У него 14 целых глав, больше, чем даже у Авраама. Вот, мы, значит, на прошлой неделе мы смотрели на некоторые семейные обстоятельства Иосифа, скажем. Опять, Иосиф был самый любимый своего отца. Притом Иосиф не скрывал этот факт, он, видимо, хвастался этим, он был горд этим. Тоже Яков, сам отец, тоже не скрывал это. Мы читали о том, что даже в честь любимого сына он подарил Иосифу многоцветную одежду, чтобы Иосиф отличался даже по внешности от всех своих остальных братьев. Вот. Поэтому это тоже был не секрет для всех остальных братьев, что их отец любит Иосифа больше, чем он любит их. Вот. И на этом основании мы видели, мы уже читали, и логично, конечно, что остальные братья, они ненавидели Иосифа. Они завидовали ему. В особенности, потому что, опять, как мы говорили, по всей видимости, Иосиф немножко хвастался при том, в том, что он любимчик у отца. Интересно, в этой истории тоже полезно для нас, полезный урок. Видит, как Иосиф, он пытался подкрепить себя в своем положении, как у любимого сына, через то, что он стучал на своих братьев. Мы читали в прошлый раз о том, как написано, что он приходил к своему отцу и передавал худые вести о них. То есть, он был стукач на всех своих братьев. Он приходил к своему отцу и рассказывал все, что они делали неправильно. Значит, но интересно в этом, что он, видимо, через это, он пытался как бы укрепить себя в своем положении, как любимого сына, через то, что он осуждал остальных братьев. Чтобы ничего не поменялось, чтобы он остался на первом месте, он сказал, вот, кстати, отец, знаешь, что они все надели? И передавал худые вести, написано. Огромное соперничество между всеми этими братьями и Иосифом. Не только со стороны братьев, тоже, по всей видимости, со стороны Иосифа. Ну, получается, вот. Иаков провоцировал его рассказывать, да? Ну, да, он тоже был причастен, по крайней мере, скажем, то есть он тоже такой, а ну-ка, что они там надели? То есть он знал, что есть... Не пресекал, а как бы наоборот. Да. Что интересно в этой истории для нас, что Иосиф, он... Дело в том, что уже любимый сын. Так? И зато он пытается, видимо, раздобыть, или, по крайней мере, укрепиться в том, что у него уже есть. То есть любовь своего отца. Да. То есть благоволение своего отца. Да, что он все-таки он любимчик, он самый любимый сын. Но он пытается как-то все равно раздобыть этой же любви, которая уже у него есть, через то, что он осуждает своих братьев. Через то, что он приходит и рассказывает про них худые вести. Тоже мы говорили о том, что это как раз тактика, которую сатана использует в нашей жизни, как в жизни верующих, христиан. Что мы тоже имеем любовь нашего Отца Небесного. Что мы тоже все возлюбленные его сыновья и дочери. Ну, иногда вот что сатана хочет. Посеет в наши сердца, что мы недостаточно ли мы, хоть мы уже имеем эту любовь, или надо как-то показаться более достойным этой любви, чем остальные. И на этом основании мы начинаем приносить худые вести о наших братьях, сестрах во Христе. То ли это друг другу в форме сплетни, то ли это просто жалование вот в собственном сердце, может быть, даже перед Богом как-то. Ты знаешь, отец? Вот то и то сделал, то и то. И мы словно как Иосиф, то есть мы как маленькие стукачи, вот перед Богом на каких-то других братьев и сестер во Христе. И часто это очень бывает, потому что мы, хотя имеем уже любовь Отца, то ли мы не имеем уверенность в этом, то ли непонятно. То есть это ложь сатаны, что мы пытаемся, мы стремимся, и при том нехорошим путем раздобыть того, что уже нам уже дано по благодати. То есть Божьего принятия. То есть Его благоволение к нам. И мы тоже говорили в более широком смысле вот по этой же теме, как только Евангелие Божьей благодати позволяет нам любить всех людей, всех братьев, всех сестер, даже неверующих, всех людей. Почему? Потому что если мы, как люди, просто если мы верим, что мы имеем принятие Бога, или что мы будем любимы Богом на основании себя, на основании того, что мы делаем, на основании того, кем мы являемся, то ли это наша личность, то ли это наша раса, или еще масса разных, можно сказать, в общем, факторов, характеристиков, на которых можно основывать наше принятие перед Богом. Но когда мы, неважно, какие как бы дела, будем называть это все дела, неважно, на каких делах мы приходим перед Богом, пытаемся заслужить Его благоволение, Его любовь, то мы всегда будем смотреть на других людей, как на соперников. Что вот я стараюсь, как бы я стремлюсь быть принятым Богом, стремлюсь быть любимым Богом, а вот еще человек... Хороший человек, может быть, я вижу его и думаю, наверное, он лучше меня, лучше себя ведет, так далее, так далее. Может, более праведно поступает. Но я буду смотреть на него, как братья Иосифа смотрели на него, как на соперника. И развивается на этом основании зависть и ненависть. И тоже мы говорим о том, что если человек, может, мы думаем, хуже себя, да, вот он хуже меня, там какой-то... Ну, просто вот бомж, там, алкоголик валяется прямо на улице. Может быть, мы как бы жалеем его, но мы все равно не будем его любить. То есть мы видим его не как соперника или угрозу, как хорошего человека мы бы видели. А мы жалеем его, но мы его не любим, потому что мы считаем его побежденным. То есть мы уже настолько впереди его, что он для нас уже не угроза. Но это все равно не любовь, это разве что можно просто назвать жалостью. Да, мы жалеем, но это не настоящая любовь. И мы говорили о том, что только когда мы знаем, что Бог принимает нас только по благодати, только и не из-за нас, не из-за нашего образования, не из-за нашей личности, не из-за нашей расы, не из-за наших дел или поступок, а полностью благодаря Иисусу Христу, благодаря Его благодати. Тогда мы сможем смотреть на других людей, всех других людей, не как на соперников. Тогда благодать, другими словами мы сказали, благодать уничтожает соперничество. И когда нет соперничества, тогда исчезает тоже и зависть. И, соответственно, ненависть, по крайней мере, одна форма ненависти. Только Евангелие Божьей благодати меняет основание нашей ценности перед Богом, что это не мы. Мы не являемся собственным основанием нашей ценности перед Богом. А Иисус есть основание нашей ценности перед Богом. Да? И тем самым убирается соперничество между братьями, между людьми. Мы говорили о том, что это не значит, что любовь сразу для христианина, который понимает благодать, автоматическая. Все равно есть выбор, все равно мы боремся с плотью и так далее. Но только для человека, который укоренен в Божьей благодати, есть возможность любить всех людей. Только человек, который имеет уверенность в отцовской любви, вопреки тому, что тот человек лучше меня. Ну и что? Слава Господу, что он лучше меня, что он ходит в праведности. Да, и мы говорили, когда мы имеем уверенность в Божьей благодати, мы можем смотреть на этого лучшего человека не как на соперника, не как на угрозу, а как на пример. И мы можем радоваться за него, что, слава Богу, да, он ходит в праведности, здорово. И мы можем тоже смотреть на человека, который мы считаем хуже себя, как на самом деле на одном же уровне. Мы знаем, что он ничем не хуже нас. Да. И все равно он может быть любимым так же, как и мы. К сожалению, в этой истории, в истории Иосифа, его братьев, его отца, все это происходит не на основании благодати, а на основании каких-то других факторов. Вот. Мы знаем, в случае Иосифа он был любимый сын, именно потому что он был первый сын его любимой жены Рахили. Вот. То есть это именно в их случае основание. Вот. То есть все равно это, можно сказать, какая-то форма дел. То есть это все равно основано на нем, а не на благодати. Вот. Так что, ну, опять мы больше даже говорили об этом, можно взять запись и послушать, вот кого не было. Тоже, значит, мы видели, что вот на этом основании, то есть это такие семейные обстоятельства были у Иосифа, Якова, их братьев Иосифа. Значит, Бог тоже, мы читали, дал Иосифу два сна. Вот, и в каждом сне, то есть мы говорили о деталях, в общем, Бог показывал, что братья Иосифа в конце концов будут поклоняться Иосифу. Он будет над ними. Даже над Яковом, то есть собственным отцом. Вот, значит, он получил эти сны. И написано, что его братья, когда узнали, то есть Иосиф сам пришел, рассказал им, немножко похвастался опять, да, о, вот, знаете что, ребята, вы будете мне поклоняться, да. То есть мы сказали, что, по крайней мере, то есть сны были правдивы. Действительно, эти другие братья, они буквально, мы увидим потом в Бытии, они поклонятся Иосифу. Это правда, но Иосиф, по крайней мере, немножко немудро поступал тем, что он как бы рассказывал это, уже зная, что они уже ненавидят его. И он как бы злорадуется чуть-чуть. В том, что, ну вот, я буду самым первым. Я уже самый первый, уже самый любимый. Ну вот, вы будете еще им не поклоняться. Вот, и написано, что именно из-за этого его братья еще более возненавидели его. Еще больше стали завидовать ему. Так что здесь такой нездоровый круг, да, порочный круг ненависти, зависти. Вот, так что мы остановились на этом, в прошлый раз, на 11 стихе. Давайте, значит, продолжим в 37 главе Бытия с 12 стиха. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. И он отвечал ему, вот я. Израиль сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот. И принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда. Ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. Значит, однажды Израиль, то есть Яков, по-другому, отец этих всех братьев. Он призывает Иосифа. Все остальные братья, по видимости, уже отправились на север. Сейчас они находятся в Хевроне, это в южной части, это на юг от Иерусалима, это в южной части того, что сегодня называется Западное побережье. Они отправляются в Сихем, это на север, вот, от Иерусалима. Значит, Яков говорит, я пошлю тебя к ним. Иосифу говорит, я пошлю тебя к ним, узнаешь, в общем, здоровы ли они, и цел ли скот. То есть, опять будешь разведчиком, будешь узнавать, как они там поживают, но, то есть, он не просто спрашивает, у них ли все нормально, то есть, он говорит, цел ли скот. То есть, видимо, что Яков не совсем доверяется своим другим сыновьям, но доверяется Иосифу. Да? Говорит, что, ну, узнай, как там все на самом деле идет, и все ли нормально. Вот. И Иосиф, конечно, покладистый такой, говорит, конечно, отец, пойду, вот я, да, пошли меня. И, значит, в принципе, то есть Яков, мы, вот, по-моему, Наташа сказала, что Яков тоже поощрял это поведение, и мы видим, что действительно он был причастен к этому здесь. Значит, Иосиф, он отправляется на север, и узнает, как раз когда уже доходит до Сихема, он узнает, что они еще дальше на север пошли, в город Дафан. Вот, поэтому написано, что он еще за ними пошел туда. И здесь мы читаем, что когда они увидели его издали, кстати, скорее всего, они его узнали издали из-за многоцветной одежды. Опять мы говорили о том, что это было очень редко в те дни, красители были очень дорогие. В основном у людей была просто одна смена одежды. Вот, поэтому они могли его видеть издали, да, что вот он идет в своем красочном халате, вот, многоцветном. И уже умышляли, как его убить, написано. И говорят, конечно, они здесь, вот сновидец. Да, то есть они вспоминают то, что эти сны, Иосиф пришел, рассказал им, вот эта вся горечь, зависть, как бы, возгревается в их сердцах. И они заговариваются, как его убить. Вот. И говорят, ну, вот он, давайте бросим его в ров и скажем, что какой-то зверь хищный съел его. А мы бросим его, все. Тогда мы увидим, они говорят, что будет из его снов. А. Тогда посмотрим, сбудутся ли эти сны, как бы думая, что вот мы положим конец этому. Конечно, они очень обижены, очень огорчены на то, что Бог дал Иосифу эти сны. Что Иосиф все-таки будет первым из всех этих братьев, хотя он почти самый младший. На самом деле они уже готовы совершить убийство, чтобы остановить эти сны, чтобы они не сбылись. Конечно же, если это сновидение действительно от Бога, и мы знаем, что это есть, тогда даже не смерть не сможет остановить. Если это Господа, ничего не остановит. Эти сны сбудутся. Как вот в книге Деяний, да, помните, Гамалиил, фарисей, неверующий, но имел все равно мудрость определенную, и сказал насчет апостолов, когда они проповедовали Христа, и другие фарисеи хотели их убить. И он сказал, слушайте, если это от человеков, оно само по себе разрушится. Но если это от Бога, вы не можете его разрушить. Вы можете стать богопротивниками. Да, и он сказал, берегитесь, чтобы не оказаться богопротивниками. Да. То есть, если это действительно от Бога, какое-то видение, какое-то обещание, какой-то план, вот что мы считаем действительно Божий план для чьей-то жизни, может, для нашей жизни. Если это действительно от Бога, ничего не может остановить. Даже когда поднимаются враги, противники, когда хотят даже убить ради того, чтобы положить конец этому видению. Но если это от Бога, ничего не может остановить. Кстати, здесь тоже мы видим у братьев Иосифа, наверное, уже самый глубокий, самый страшный уровень зависти. Им уже все равно, полюбит ли когда-нибудь их отец их. Им достаточно, чтобы он просто уже не любил Иосифа. Это уже вершина зависти. Когда ты уже даже не хочешь то, что у другого человека. Ты просто хочешь, чтобы он этого не имел. Да. Ты уже до такой степени завидуешь человеку, что уже ладно, когда-нибудь ли я получу то, что у него есть. Просто чтобы у него не было. В этот момент братья, опять, им уже все равно. Им уже все равно, любит ли их Яков или нет, получат ли они какое-то там видение от Бога или нет. Они просто хотят, чтобы Иосиф это потерял. Это уже, конечно, стадия зависти. И если мы когда-нибудь в своем сердце находим не просто желание иметь то, что у другого человека, это уже зависть, это уже нехорошо. Но даже до такой степени, что, ну ладно, я и сам даже не хочу, но просто чтобы он потерял это. Покайтесь быстро. Придите к Господу, и пусть он разберется в наших сердцах, потому что это уже страшная степень зависти. Это уже зависть, можно сказать, переросла в ненависть. Просто в ненависть. Есть многие люди, вот, например, которые даже им все равно, вот, не буду я таким богатым, как Билл Гейтс. Но было бы классно, если бы он потерял свое богатство, да? Было бы, или там еще кто-то, да? Это горько, это зависть, но это еще горечь против человека. Вот даже интересно, можно увидеть такую горечь в основании коммунизма, вот, в марксизме. То есть, даже не то, чтобы крестьянин стал богачом, а просто, чтобы богач не был богатый. Да, взять его имущество и распространять. Вот. То есть, даже вот где-то заложено в этом, есть вот эта горечь. Горечная, то есть, зависть. Кстати, что интересно, ну, хотя был случай с коммунизмом, где это было в общем, а вот все богачи, все крестьяне и так далее, в основном это на очень личном уровне. То есть, это не то, что вот я до такой степени завидую Биллу Гейтсу, я Билла Гейтса не знаю. То есть, скорее всего, это мой сотрудник, которому дали повышение, а мне не дали. Или это мой начальник на работе, который зарабатывает, что я считаю, несправедливо, гораздо больше, чем я. Вот. И даже мне не до такой степени, что я хочу получить такую же зарплату, как он, просто чтобы он не получил. Это уже страшная стадия зависти. Это уже нужно сразу в операционную, с Господом, в духовную операционную комнату, и чтобы Господь оперировал нашу душу. Так что давайте дальше прочитаем в этой истории, увидим, что дальше произойдет. С 21 стиха. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стиракусу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плод наш. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадьямские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». И разодрал Яков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Значит, теперь мы читаем Рувим, самый старший из всех 12 братьев. Он самый ответственный, получается, значит. Он делает хотя бы какую-то попытку спасти Иосифа от смерти. Однако проблема в том, что он недостаточно смелый в том, что он стоит за праведность. Он знает, что неправильно его убить. И вообще написано, что он хотел его вообще-то возвратить к отцу его. Но он говорит, то есть он достаточно сначала говорит: «Ну, мы не убьем его». Все, не убьем его. Но, значит, бросим его в ров, и пусть он там будет. То есть у него был план потом, видимо, скрыто, тайно от остальных братьев, прийти, вытащить Иосифа из рва и возвратить его к Якову. То есть вот был такой план у Рувима, чтобы спасти Иосифа. Мы не знаем, то есть вот по всей видимости то, что он дал понять своим братьям, что ну давайте просто не заражим кинжалом, а просто бросим в ров и пусть он там умрет. Как бы так. То есть мы сами своими руками не убьем его, бросим в ров, пусть он там сгниет. Вот. Ну и они были довольны. В принципе, да, пожалуйста. Какая разница, то ли во рве, то ли от наших рук. И бросили, написано, Иосифа в этот ров. Опять, план Рувима был потом скрытно от своих других братьев вернуться, вытащить Иосифа, спасти его. И, по всей видимости, в этой истории написано, вот, ну, мы понимаем по ходу, что Рувим после этого куда-то пошел, куда-то отошел. Потому что, когда они кушают, когда продают Иосифа, его нет рядом. Он где-то непонятно где. Мы не знаем. Возможно. Бывает же тоже у библейских героев такое дело. Значит, его не было рядом. Мы не знаем, куда он пошел. И он приходит, обнаруживая, что уже Иосифа нет. Все. Он говорит: отрока нет. То есть он разодрал одежды свои. Он действительно был опечален этим. Из всех братьев он единственный, который как бы немножко хотя бы позаботился. Вот. Тоже он говорит: а я? Куда я денусь? То есть он понял, что ответственность за всех братьев на нем, как на самом старшем. Да? То есть и он знал, что отчет за Иосифа, если что, он должен будет отдавать. Вот. Поэтому трудно сказать, то ли он действительно заботился о Иосифе, или просто о собственной шкуре. Мы не знаем, но тем не менее он был в печали, действительно, когда он увидел, что Иосифа уже нет. Здесь мы имеем пример в Рувиме. Пример человека, который знал, что правильно. Знал, что нужно было сделать. Он имел при том ответственность защищать, как старший брат, этого невинного человека. Не то, что Иосиф был совершенный, просто ничего такого не делал, чтобы его убили. Но он был слишком озабочен своей популярностью перед другими братьями, чтобы просто прямо сказать: нет, ребята, мы этого не будем делать. Не просто мы не убьем его, ну ладно, бросим его в ров. А мы не бросим его в ров, я его возвращаю к отцу, все. Потому что это неправильно. Он знал это. Мы видим в истории, что Рувим знал, что было правильно. Он даже был намерен делать то, что было правильно. Но он предпочел популярность перед своими братьями правильности. Это очень похоже даже на пример Пилата в Новом Завете. Пилат, он, вот когда привели Иисуса к нему, сразу он сказал: он невиновен. Нет в нем никакого преступления, никакого вины, никакой вины, то есть. Отпусти. Нет, нет, нет, кричали все. Ну, побьем его. Да. Ну, не раз в нем стучал, побьем, и вы будете довольны. То есть, он хотел не терять свою популярность перед народом. Да. И они были тоже тем недовольны и сказали: нет, распни, распни. В конечном итоге, конечно... А он же руки омыл. Может, там как-то так, что мог, ну, если бы он воспрепятствовал, мятеж бы начался как-то. Он ну, понимал, что, да, что все равно неизбежно война какая-то, был бунт бы большой. Ну да, вот. То есть он... Ну, он... Точно так же и здесь. Он знал, что правильно. Он знал, что Иисус невинный, но он не хотел за то последствия, которые придут, когда он будет стоять за правильность. То ли это бунт, то ли это просто потеряет популярность. Он, кстати, уже был в некоторых политических проблемах в это время, исторические источники рассказывают. Но чтобы не было, то есть он говорит сначала: ну ладно, не убьем его, просто вот кнутом вот, и забьем его, да, поиздеваемся. И вот опять он говорит: он невинный, отпустим. И, конечно, в конце концов он сдался, он предпочел популярность праведности, и Иисус был распят. Павел пишет, и мы можем даже открыть, посмотреть в Новом Завете, в послании Галатам. Первая глава, послание Галатам. Можете открыть или просто послушать. Галатам 1 глава, 10 стих. Павел говорит про себя: у людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христов. Павел подчеркивает очень четко в этом стихе, что нужно сделать выбор, кому мы хотим угождать. Людям или Богу? Если мы ищем угождать людям прежде, чем Богу, если мы ищем быть принятым другими людьми, популярным перед другими людьми, то это всегда, всегда, всегда приведет к компромиссу в вопросах праведности. Почему? Потому что мир не любит праведность. Поэтому, когда мы предпочитаем популярность перед какой-то группой людей, то ли соклассников, то ли соработников, то ли перед нашими начальниками, то ли перед какими-то родственниками. Когда мы предпочитаем принятие и популярность перед ними, тому, что праведно, мы всегда идем на компромисс в вопросах праведности. Почему? Потому что огромное большинство людей озабочены не Божьей волей, а своими желаниями. И чтобы быть популярным перед ними, нужно бить челом перед их желаниями. Нужно угодничать перед тем, что они хотят. И если так, как Павел здесь подчеркивает, тогда мы уже не можем быть рабами Христовыми. Нужно сделать выбор. Мы видим, кстати, что интересно в этой истории, что Рувим, он не хотел потерять популярность, и он думал, что можно скрытно сделать то, что правильно, и не получилось. Скрытно стоять за праведность никто не может. Секретных учеников нет. Да. Павел пишет, вот в этом стихе, где мы читали в Галатам, он пишет, о том, когда мы ради Евангелия, ради праведности, что мы будем обижать каких-то людей. Почему? Потому что люди обижаются на праведность. Есть две склонности среди людей. Есть те, которые ни ради чего не готовы обижать никого. Для них самое главное, чтобы никого не обижать. Никого, вот, чтобы просто, чтобы все их любили. Чтобы они были популярны, приняты всеми. Это одна склонность. Вторая склонность, то, что ты готов обижать всех людей ради чего угодно. Неважно, да, то ли ради праведности, то ли ради просто твоей прихоти. Ты готов обижать кого угодно. А Павел не говорит ни о том, ни о другом. И то, и другое – это ошибка. Мы должны, как он пишет в другом месте, что мы ищем угождать всем. А, здравствуйте, Павел, ты только что сказал, что мы не угождаем людям. Он сказал, что в служении мы стараемся угождать всем. То есть, имея в виду, служа Господу. В вопросах, которые несущественные, пожалуйста, мы можем уступать. Мы можем пытаться не ради себя, не ради популярности, но ради Христа. Подстраиваться под других людей. А то, что касается праведности, то, что касается Евангелия и Христа Иисуса, ни в коем случае не уступать. Как Павел об этом говорит, как раз это контекст послания Галатам, что мы не скрываем крест Иисуса Христа, потому что были люди, которые преподавали, что вот, ну, крест мы должны спрятать, то есть уже ни при чем, нужно по закону, наоборот, чтобы не обижать иудаистов и так далее. Вот. Поэтому вопрос не в том, обижаем людей или нет. Вопрос в том, ради чего мы обижаем людей? И как мы это делаем? Если мы делаем это из-за собственной грубости и просто потому, что мы хотим свою волю, это грех. Но тоже грех никого никогда не обижать. Почему? Потому что правда, истина, Евангелие, крест Иисуса Христа обижает душевного человека. Обижает природного человека, который не возрожден свыше. Вот. Поэтому кого-то, вот именно ради Евангелия, мы должны, наоборот, быть готовы обижать. Но не ради себя, не ради грубости, а ради, ну, то есть, истины, типа, ради Христа. Слово Божие, что, да. Слово Божие пишет так, да. Независимо, потому что если нет, обидишься ты или не обидишься, есть, да, вот так написано. Потому что если нет, то мы будем Рувим, мы будем Пилат. Мы знаем, что правильно, но мы не хотим потерять популярность перед людьми и сказать. Ну, как бы да, малодушие. А, значит, возвращаясь к истории в Бытии, они бросают Иосифа в ров и садятся кушать, обедать. А позже, вот позже в Бытии мы прочитаем, написано, как в это время, когда они кушали, они слушали, как Иосиф умолял их, ну, выпустить, то есть, в контексте. И они сами между собой говорят, эти братья, потом мы видим в Бытии, что мы видели страдания души его, когда он умолял нас, имея в виду после того, как они бросили его в ров. И вот они сидят, он кричит на фоне, и они кушают обед. То есть, это просто показывает, до какой степени они ожесточили свои сердца против своего брата. То есть хладнокровно даже, вот можно сказать. И здесь написано, что пока они кушают, они посмотрели, и вот караван измаильтян. Они торговцы, они идут по пути в Египет со всеми этими там разными ладаном и так далее. С товаром. С товаром, да. Идут на базар. И написано, что Иуда, вот, четвертый по старости брат, тоже сын Ли, Иуда говорит, ну, какая польза, если мы убьем его, да? Такой чисто, он банкир. Да, какая выгода, да? То есть, какая прибыль, если мы просто его убьем? Мы можем его продать за 20 серебряников, да? И просто скажем, что вот все. Он говорит, все-таки он наш брат. Так что вот милость Иуды, не убить его собственной рукой, а продать его за серебро. И пусть кто-то другой убьет его. Вот. Так что эти торговцы, они соглашаются, они отдают 20 серебряников за Иосифа, забирают его в Египет. И теперь, вот когда уже Иосифа нету, да, его уже забрали в сторону Египта, написано, что братья остальные, они взяли его одежду разноцветную, которую содрали с него раньше, перед тем, как бросили в ров. Да, то есть это даже опять признак его того, что он был любимый, они содрали с него. А они зарезали, написано, козла и обмазывали кровью эту одежду. И написано, они принесли к своему отцу и спрашивают, не знаешь, сына ли это твоего? Опять, жестокосердечные. То есть, хладнокровные, они берут. Они знают, что это халат Иосифа. А вот отец, не знаешь, чья это одежда? То есть, они словно как издеваются даже. И Иосиф, то есть Яков, извините, приходит к выводу, что зверь какой-то, наверное, съел его, все, его нет. А есть ли параллель, извиняюсь, между 20 серебряниками вот этими? Мы придем к параллели сейчас. Подожди. Есть больше, чем одна. Да, но это хорошая мысль. Значит, горечь, ненависть этих братьев, что интересно, их обиженность, не только против Иосифа, оказывается, но тоже против их отца. Они тоже готовы его поранить. Они обижены на него. Да? Если ненавидели Иосифа, они уже стали ненавидеть отца за то, что он любит Иосифа больше. И они говорят, Иосифа ли это одежда? Конечно, не знают. Яков, мы читаем, он просто уничтожен. Просто он падает в глубокую печаль, он разрывает свои одежды, надевает вретище, и многие дни, написано, он оплакивал Иосифа, пытались его утешить, нет. Никакого утешения для Якова. Его любимый сын, как он думает, мертв. Но на самом деле, как мы читаем здесь, он в Египте, эти измаильтяне, они продали его военачальнику фараона Потифару. Мы прочитаем больше про это в 39 главе. Но здесь еще один важный очень момент. Мы говорили опять в прошлый раз и немножко подытоживали сегодня в начале, что соревнование между братьями приводит к зависти, ненависти. И что только благодать, наоборот, позволяет нам любить всех. Да. Только благодать делает других людей не соперниками, а просто братьями. Но здесь, что интересно, вот в этой детали истории, мы видим, что это законничество, можно сказать. То есть, что мы пытаемся заслуживать любовь на основании чего-то нашего. Другими словами, это законничество. что это законничество, это соревнование и зависть, которые возникли из-за этого законничества, не только причиняют ненависть, зависть между братьями, они тоже приводят к обиженности и даже к ненависти против отца. Или в нашем случае, то есть против Бога. Не только эти братья ненавидят Иосифа за то, что он самый любимый. Они даже в какой-то мере ненавидят своего отца теперь. За то, что он любил Иосифа больше, чем любил их. И только любовь Бога дана, бесплатно дана, исключительно по благодати. Не из-за того, кто мы, а из-за того, кто Он. Только эта любовь, только эта благодать освобождает нас, мы говорили, от соперничества, чтобы любить других людей. Но тоже одновременно эта благодать Божия освобождает нас от обиженности к Отцу, то есть к Богу. И позволяет нам любить не только других людей, но Бога. Вот как это получается, как это все срабатывается вместе. Слушайте внимательно. В любой законнической системе, то ли это система, которая называет себя христианской, то ли какая-либо другая, то ли даже не религиозное законничество, а мирское, что твоя ценность в жизни основана, например, на твоей работе. Как хорошо ты работаешь или как много ты зарабатываешь. Это тоже форма законничества. Вот. Поэтому любая законническая система, когда мы должны заработать принятие, нашу ценность, когда это основано, одним словом, на нас. Не только мы будем видеть других людей как угрозу, как соперников, мы тоже будем ненавидеть Бога и обижаться на Него за то, что Он принимает тех людей, а не меня. Если мы считаем, что Бог принимает человека на основании его посвященности в служении, его хорошего поведения, и мы видим других людей, которые больше служат, которые действительно ведут себя лучше, чем мы, то мы приходим к выводу, что Бог любит их больше. И если Бог любит их больше, да, может сначала зависть, ненависть к ним, но тоже начинает расти потихоньку в сердце обиженность на Бога и в конечном итоге даже ненависть. Законничество может заставлять человека бояться Бога. Может заставлять человека поступать как положено, как правильно. Но никогда, никогда, никогда закон не может причинять человека любить Бога. Наоборот, закон, в конце концов, приводит, если человек основывает свою жизнь на этом, всегда приводит к ненависти по отношению к Богу. Законник, опять, то ли он называется христианином, то ли какого-либо другого рода законник, он может выглядеть очень послушным Богу, делает все, что от него требовано. Может, он занимается кучей служений разных, может быть, он часто находится в религиозном общении, может быть, он уже давно бросил все явные плохие привычки. Но он всегда тает в своем сердце обиженность на Бога. И если за долгое время, это может перерасти в ненависть к Богу. Почему? Потому что он в своем сердце, основанном на законничестве, думает, что где-то Бог полностью меня не принимает. Есть и то, еще то, что нужно доделать, чтобы Бог по-настоящему полностью принял меня. Чтобы Бог действительно радовался. Есть еще то, что нужно доделать. И поэтому, последственно, Бог еще меня не принимает. И законник может оглядываться вокруг, думать, что, ну, вот, наверное, может быть, человек, которого Бог принимает. И не только мы начинаем завидовать тому человеку, мы начинаем обижаться на Бога. Из-за, как мы считаем в своем понятии, в своей законнической системе, что он принимает его, а не меня. Поэтому законник может бояться Бога, но он никогда не может любить Бога. Только исключительно благодать может причинять в сердце человека любовь к Богу. Мартин Лютер, например, перед тем, вот Мартин Лютер, который начал протестантскую реформацию в Германии в 16 веке, перед тем, как он понял, что оправдание по благодати через веру, он до этого он долгое время был монахом, он был самый строгий из всех братьев в этом монастыре. Другие рассказывали про него, даже его вышестоящие рассказывали, ты слишком строг с собой. Он постился, он спал в снегу, почти без одежды, он вот издевался над собой, просто чтобы достичь святости, достичь Бога. И потом, после того, как он понял, что благодать Божия, основание наших взаимоотношений с Господом, а не наши дела. Он, оглядываясь вокруг, потом написал про свою прежнюю жизнь. Он сказал, что я сделал из Христа тюремщика и палача моей души. Я сделал из Христа тюремщика и палача моей души. Хотя он вроде как христианин, вроде как вот в христианском монастыре. Он монах, он же священник. И эта фраза очень кстати. Потому что есть, к сожалению, люди, которые называют себя христианами. И, может, те, которые действительно христиане, но отошли от благодати Евангелия Иисуса Христа, которые сделали из Христа тюремщика и палача их души. Законник видит Бога именно таким. И поэтому он обижается на него. Поэтому он, как здесь братья Иакова, он начинает ненавидеть Небесного Отца. Только Евангелие Божьей благодати, что мы приняты, что мы возлюбленные сыновья и дочери, просто благодаря Божьей благодати, просто из-за труда Иисуса на кресте, из-за Его пролитой крови за нас и воскресенье. Только эта радостная новость может заставлять нас действительно любить Бога. Закон никогда не создаст любовь в сердце человека по отношению к Богу. Только благодать может это делать. Поэтому, как мы растем в любви к Господу? Мы растем в благодати. Чем больше и чем глубже христианин укоренен в Божьей благодати, в Евангелии, тем больше он растет в своей любви к Господу. Еще раз повторю, потому что это важно. Чем больше христианин укоренен в Евангелии, в благодати в Иисусе Христе, тем больше он растет в своей любви к Богу. Благодать – это не оправдание, не отговорка игнорировать Бога. Наоборот, благодать – это единственное, что способно приближать нас к Богу. Закон, законничество отталкивает нас. По внешности, да, мы как бы приближаемся, а в сердце мы отдаляемся. В сердце мы обижаемся. Только Евангелие способно приближать нас к Богу. Вот, значит, здесь мы уже закончим сегодня, в этом отрывке. Мы говорили про параллели. Здесь в истории мы, кстати, сказали в прошлый раз, что Иосиф один из самых явных, ярких прообразов Иисуса Христа во всем Ветхом Завете. Во многих моментах. Не во всем, потому что это весь смысл прообраза. То есть прообраз это как картина. Не как фотография, а как картина. Не в точность отражает, а во многом. Поэтому здесь, в истории Иосифа, мы уже вот в первой главе только видим очень много параллелей, очень много всего, в чем Иосиф является прообразом Христа. Во-первых, он возлюбленный сын своего отца. Он, притом, предназначен к славе. Бог дает пророчество, что он будет возвышен выше всех. Как и Иисус. Мы читаем во второй главе Филиппийцам. Да. Однако его собственные братья не хотят его принимать. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, что он пришел к своим, а свои не принимали его. Да. И из-за зависти они заговариваются убить его. Как точно написано в Евангелиях, что фарисеи по причине зависти задумали убить Иисуса. Кстати, человек, который имел ответственность, который имел авторитет, скажем, освободить этого человека, он предпочел, как мы говорили, популярность перед народом, нежели праведность. Как Рувим в этой истории, так и Пилат в случае Иисуса. Он тоже продан за серебряники. Да? Иосиф за 20, Иисус за 30. И что интересно, и тот, и другой, кто продал их, оба Иуда. А его одежда славы, это многоцветная одежда у Иосифа, была содрана с него, как и у Иисуса. Он отложил всю свою славу, пришел на землю. И потом, буквально физически, когда во время распятия, перед распятием, содрали с него тоже его одежду. Там написано, что у него был халат без шва. Вот, то есть тоже достаточно хорошая одежда. И что тоже сдали с него. Обоих положили в ров. И Иосифа, и Иисуса. Только в случае Иисуса это называлось гробница. И тоже интересно, братья отдали своего брата на смерть в руки язычников. Братья Иосифа отдали измаильтянам. Ну, считая его за мертвым, когда он там в Египте. И евреи в Новом Завете, в Евангелии мы читаем, они отдали Иисуса римлянам для распятия. А это только начало, кстати, сравнений. Вот мы увидим потом по ходу истории Иосифа еще другие сравнения. Но уже здесь достаточно явно, что Иосиф действительно прообраз Иисуса Христа во многом. И как Иосиф, мы знаем, вот кто прочитал раньше эту историю, по крайней мере, в конечном итоге, как Иосиф, и все, через что Иосиф прошел, это была часть Божьего плана для спасения Израиля от засухи, от голода. Точно так же, все, через что прошел Иисус Христос, тоже часть Божьего плана для спасения и Израиля, и всего мира. Не от голода физического, а от голода духовного. И для спасения нашей души. Так что мы закончим сегодня здесь. 38 глава, на самом деле, отойдет на немножко от Иосифа. Мы прочитаем про Юду и Фомарь. Еще какие-то вопросы? Мысли? У меня мысль, что есть еще прообраз, мы видим, как его братья, они сказали, убьем его и увидим, что будет из него, его снов. И мы тоже видим в Библии, и в истории тоже ну, что-то подобное на это, что, ну, как сатана, мы видим его, как бы, планы. Когда читаем Эсфир, мы видим, что он, как бы, посеял в сердце этого Хамана убить всех евреев. И, ну, из этого мы увидим, ну, как бы, такой план был. Если я убью всех евреев, откуда Мессия придет? И тоже в истории Гитлер. Еще раз, после Мессии, только план был, что если убьем всех евреев, ну, как пророчество исполнится, и, ну, как бы, что будет из всех этих пророчеств? Что будет из того, что написано в Библии? Что Бог сказал? Как бы, не знаю, если там прообраз хотя бы. Да, да, тоже. Вот даже в случае самого Иисуса, когда он висел на кресте, да, то есть сказали, о, вот ты спаситель людей, ты спасаешь других, спаси себя. Угу. Да. Увидим, что будет с твоим спасением, вот, когда ты умрешь. А на самом деле, только через эту смерть и пришло спасение. Так что, да. Бог мудрее, чем все нападки сатаны. Да. Так что, ну, давайте тогда помолимся, других вопросов нема. Господь, мы славим Тебя за Слово Твое, Господь, мы благодарим Тебя за просто Твою милость, Боже, Твою благодать. Боже, что действительно это Твоя благодать, Боже, чудная, которая притягивает нас к Тебе, Боже, которая зарождает в нас любовь к Тебе, Боже. Мы любим Тебя, Боже, потому что Ты прежде нас возлюбил, Боже, как Слово Твое говорит, Боже. И мы просим, чтобы действительно, Господь, мы просто влюблялись в Тебя больше и больше. Господь, чтобы Слово Твое было всегда, Господь, и днем, и ночью, Боже, в наших сердцах, на наших устах. Господь, мы знаем, что Слово Твое живо и действенно, Боже, что Ты освящаешь нас истиной Твоей, Господь, и что Слово Твое есть истина, Боже. Просто, Боже, возрастай в нас эту любовь к Твоему Слову, Господи. Боже, и сохрани нас, Господь, сейчас, когда мы расходимся по домам. Боже, и просто наполни нас, Боже, будь Господом. Все наши жизни мы просим во имя Иисуса. Аминь.